Для меня честь познакомиться с Сись, то есть с верховным магом Земли. Но предупреждаю сразу, в отличие от вас я настоящий маг, а не какой-то сосун, присосавшийся ко всяким измерениям. Так что рука у меня тяжелая, и даже для таких красивых сисек я не буду делать поблажки. Да, никаких поблажек для сисек. 56. Проклятые сиськи. Нет, конечно, клоны не дозанимались перестройкой квантовой связи компьютеров в натуральный квантовый портал в мир Фририн, но эти сиськи взяли с меня пару обязательств не чудить, в смысле не устраивать нечто массовое вроде геноцида дебилов, которые меня решат поиметь, а таких вскоре вылезло очень много. Например, сраные сенаторы США. Уууу, блин, как же я их хотел превратить в ебаных шимпанзе. Даже руны нудные расчитал, но, блять, я обещал сиськам этого не делать. А вообще как-то странно быстро Стрендж взяла, разделась и трахнула меня. А нет, не странно, это же мир, в котором девки насилуют мужиков. То, что Стрендж нужно трахнуть кого-то, чтобы с ним договориться, не потребовало от нее даже магического пчиха с афродизиаком мне в лицо, ибо у меня и так сразу поднялся кол на ее смазливую мордаху. В общем, я думал тогда головкой, и теперь я из-за этого страдаю. И главное то, что там на другом конце есть лопоухое чудище по имени Зон, ничуть не помогло, ибо он чувствует то же самое, что и я, и посадив себе на член кануку, и он предвкушающе заявил: «Еби, ну я и выебал ее». Не там посреди Старк Экспоно, телепортировавшись в уютную спальню Стрендж, где она, недолго думая, начала меня раздевать, а потом трахать. Но в итоге она выдохлась, и трахать пришлось уже мне, причем подкачивая в нее ауру, которая бодрила уставшую чародейку-куколдунью. Натрахавшись, она и начала тот самый разговор и вытащила с меня пару обещаний, пока мой член еще был в ее теплой киске. Короче, теперь мне приходится строить вокруг дома родителей пространственные лабиринты, по которым блуждают всякие пидорасы, которых я не звал. И главное, остальным это не мешает выходить и возвращаться в мой дом, да их эта магия изолирует от всех, кто ищет людей, кто идет в мой дом. В общем, в арсенале Зерии есть очень интересная народная магия мира Фририн, от которой у неподготовленных людей крыша потечет при попытке в ней разобраться. Но вот на работе. Короче, маму Стейси оповестили о том, что у нее сынок ебучий мутант омега уровня, который чудил на Старк Экспо. Именно таким образом на меня вышел одноглазый пидорас. Нет, он, конечно, не гей, но, блять, нормальные мужики так себя не ведут. В общем, пришлось вылазить и давать леща рыжей сучке, что присела на уше мамке. Пошла нахуй, сука. Мать, не слушай эту, блять, Ална предала русских ублюдков и теперь работает на наших ублюдков. У обеих женщин задергались глаза. У Наташи Романовой из-за леща, а у мамки явно из-за того, что я вышел из пустоты прямо в ее кабинете и дал леща агенту какой-то крутой канторы. Ина, я не стал их щадить, и ткнув своим жирным пальцем под нос этой на две головы более высокой бабе, сказал: «Пошла нахуй к своему фюре и скажи, что ему глаз на жопу натяну, если еще раз будет ебать мозги моей семье. Нам нужно ваше сотрудничество в делах госбезопасности», — сказала она и расстегнула свою латексную хуиту в районе сисек, да так, что те тупо выпрыгнули, и перед моими глазами оказались ее соски. «Простите, мне сиська в глаз попала. Что вы там сказали? У нас серьезное происшествие. В пустыню в Нью-Мексико упал неизвестный артефакт, и он имеет мистическое происхождение. У нас нет других контактов с мистическим миром, кроме вас. А мутанты уже сказали, что не имеют к этому никакого отношения. Ах да, молот Тора. Что? Мам, я пойду с рыжими сиськами погулять на недельку. Расскажи все нашим дома. Никуда ты не поежишь. И в Артли у нас назрел серьезный разговор. Ладно», — сказал я и создал цветочного клона, который остался мамке лапшу на уши вешать, а я тем временем совсем незамеченной матерью утащил рыжие сиськи в портал на свой траходром. Ну что я могу сказать, сосать она умеет. Первый раз кто-то кроме сестричек заглотил все 25 сантиметров до самих шаров. Да и киска у нее вполне рабочая, без каких-либо удаленных органов, как я невольно ожидал. Уж больно редкие мужики становятся целями всяких спецслужб, а вот получить от таких мужиков внебрачного потомка иногда даже наоборот скорее необходимо, чем не обязательно. Высосала и вытрахала она меня прилично, и я все же зачел это как минимальную плату за свое присутствие в предстоящем балагане. Что за рыжие сиськи, сами не поняли, как на ней оказалась нормальная одежда, и я с ней сидели в какой-то харчевне, пока я заказывал у кокетливой официантки пожрать на двоих. Что мы тут делаем? Где мы? — спросила вдова, при этом изображая непринужденную девушку на свидании. Конечно же, обедаем. В кафе неожиданно ворвалась толпа девок, среди которых была старуха, и у вдовы дернулся глаз. Это же Силвик. Мы в Нью-Мексико. «Конечно, дорогая». И толпа упала рядом с моим столиком, пока я рассматривал Дарси, которую больше помнил как Макс из двух девушек на дне. И да, у нее рост 185 и сисиндры 6 размера размером с мою голову. Еще была девка-падла из бури в стакане и, конечно же, двухметровая амазонка Тор, которая выглядела как Эрика Линьяк на стероидах. Блять, шишечка чуть штаны не порвала. Как только вспомнил ее стриптиз в каком-то фильме со Стивеном Сигалом, но больше всего ее личико запомнилось в комедии «Деревенщина» из Беверли-Хиллз, и она вела себя как раз как деревенская девочка-хулиганка, разбив кружку и крикнув: «Отличное пойло!» Еще не удержался и трансмутировал стакан с этим пойлом из воздуха, после чего поставил на соседний столик. «Я угощаю. Редко встретишь такую харизматичную и сильную красавицу». Тор посмотрела на стакан, а потом на меня, выпила его залпом и подтащила стул ко мне, закинув мне на плечо руку и прижав мое лицо к своим огромным сиськам. Блять, сраный Марвел 11 не отпускает. Тем временем Дарси и Джейн подсели ко мне с тревогой, наблюдая за Тор, но после парочки шуточек и еще пары кружек пива они все раскраснелись, и вместо Тор теперь все стреляли глазками в меня. Тем временем Силвик с грустным лицом сидела за другим столом и качала головой, смотря на свою ученицу. Впрочем, не мешало той впервые за долгое время расслабиться. Да и вообще, ученые редко мужиков видят, оттого неудивительно, что Джейн была девственницей. Трахал я этих всех девок на пару с Романовой. Наташа разбиралась в том, чего хотят женщины не меньше, чем мужики, и в итоге, пока я долбил Тор, она вылизывала двух пьяненьких ученых, что вскоре тоже распалились настолько, что и сами влезли на мой член, как только он выскользнул из киски Тор. И что сказать, они были горячими красотками, что своими формами превосходили оригинальных актрис. Я просто не мог их всех отпустить нетраханными. Мой огромный член тем временем стабильно доставал до самых глубин и вонзался внутрь их маток, обильно заливая их горячими сливками. Дарси хватило двух раз, а Джейн отвалилась после трех, и то я ее трахал третий раз только потому, что просто обожал Лалю Матильду Натали Портман из Леона Киллера настолько, что дочурку-эльфийку в ее честь назвал. Трахать ее версию сексуальной высокой амазонки было пиздец возбуждающе. Тор тем временем досталось больше всех, ибо блондинка с милыми бровями была самой выносливой, и ей доставался каждый второй трах в этой групповушке. Даже Романовой досталось всего 5 палочек, от чего она вскоре вырубилась с сиськой Дарси во рту. А вот Тор уснула с моим членом, вогнанным ей в матку, пока я лежал на ней лицом в ее упругих сиськах 8 размера, на которые вообще не работает гравитация. Проснулась первой, как ни удивительно, Тор, и, перевернувшись, оседлала меня верхом, попробовав вытащить из вагины моего здоровяка, но на половине его длины она слишком возбудилась, отчего я проснулся от того, что меня яростно трахала асгардская валькирия, которая вспоминала, каково это на пегасах галопом скакать. Потом проснулись остальные и, возбудившись от зрелища, вскоре тоже обкатали этого самого пегаса, но в этот раз в меру, ибо им еще мыться и жрать нужно, ибо сил потрачено немало. Джейн и Дарси вели себя как девочки-подростки, подкармливая меня с ложечек Тор. Ну, очевидно, за ее 1500 лет жизни она уже перетрахала вагон мужиков, особенно повеселившись в средневековой Скандинавии, после чего осталось много сака Асгарде и его жителях, так что для нее это утро было просто очередным удачным походом по мужикам. Она совсем не придавала мне значения, позволяя остальным девкам из ее банды насыщаться после постельными нежностями с мужиком. Наташа тем временем строчила в телефоне отчет по вчерашнему заданию, добавляя видеофайлы, которые вчера снимала, ничуть не стесняясь Тор и остальных девок. Похоже, что только Дарси тут нормальная, ибо Джейн вскоре тоже увлеклась вопросом возврата оборудования, что отобрали сучки из щита. Дальше был спонтанный поход на базу щита, в который нас пропустили без драки, ибо с нами шла Романова, и Тор после того, как ее схватили, встретилась с ее сестричкой Лаки, которая была просто копией Люси Лоулис. Да блять. В общем, когда она не смогла поднять молот, меня потянуло повыпендриваться перед двухметровой секси-злодейкой, и я схватил этот молот с мыслями о том, как я правил своим народом в мирах Аватара, Старков, Ванписа и эльфов, и молот даже не чувствовался в моей руке, пока все мое внимание было сосредоточено на ошарашенной мордашке Лаки. Я совсем не заметил, что блядская железяка стянула тучи, и меня Аки Горца начала хуярить молниями, а потом и вовсе приодела в костюм жирного Тора. Правда, рост так и остался 155 см, отчего выглядел как какой-то эпический гном. «Вот же дрятнь, свали!» — крикнул я, и с меня осыпался магический доспеше. Я бросил на пол этот сраный молоток. Я совсем забыл, что эта хуйня сейчас ищет нового хозяина, и повезло, что я не какой-то там сосун всяких энергий, а настоящий маг, отчего получилось сбросить это все дерьмо как шелуху, а то стал бы подсасывать у Тор силу, которую та подсасывает у Асгарда и Игдрасиля. Мне нахрен эти молнии не нужны, ведь у меня уже есть абсолютная власть. И вот когда я уже собирался уходить подальше от блядской киянки, меня за руку схватила Лакиксина. Почему? Ты же мог обрести и силу бога грома. Это заемная сила, которую могут по щелчку пальцев отобрать какие-то мутные старики. Мне нахрен она не нужна, если мне придется за эту силу лебезить перед кем-то. Я мужик, и у меня есть своя гордость и самоуважение, которое требует добиться всего своими силами и иметь силы, чтобы это защищать. Но почему молот выбрал тебя? Ты чем меня слушаешь, женщина? Гордость и самоуважение. Добиться всего своими силами и сила защитить это. У тебя это есть? Нет, ты не можешь поднять эту киянку, пока ты не будешь довольна тем, кто ты есть. Верь в себя, я вижу в тебе величие. Ты идеал самой себя. Но ты слишком зависишь от чужого мнения и хочешь признания. Хочешь признания Одина, Тора и Асгарда, и только мать видит настоящую тебя. Все это признание – это чушь. Первый и единственный, кто должен поверить и признать тебя, это ты сама. Лаки отступила от меня, но все так же крепко держала мою руку, в шоке смотря мне в глаза. Ах, да блитшская логия света снока реагирует на мои эмоции, подсвечивая глаза, и королевская воля тоже шарашится всех щелей. В общем, Лаки впечатлилась и, отпустив мою руку, подошла к молоту и подняла его. Она улыбнулась, но, посмотрев на меня, она с неохотой бросила молот и подошла ко мне. Я раздраженно вздохнул. «Тебе не нужно мое признание твоей воли». Она опустила голову, как нашкодивший котенок, но я похлопал ее плечо, сказав: «Я в самом начале сказал, что ты уже идеальна, так что я не буду этого повторять». Меня схватила и засосала здоровенная амазонка с огромными золотыми рогами. Блять, я просто жалок. Но это же Люси Лоулис в костюме варварши. Я просто не могу не трахнуть эту красоту. Ох уж этот сраный Марвел 11. Знает мои слабости и давит на них, не щадя моей мясной биты. Потрахались с Лаки чуть более страстно, чем с Тор, ибо она была богом без всяких там молотков, и выносливости в ней было столько, что целые сутки ломали ту иллюзорную кровать, что мы наколдовали прямо рядом с молотом. Хорошо, что она нас прикрыла каким-то отводом глаз, а то Фьюри получил бы еще одно хаум, видя с моим участием. С Лаки получилось все очень странным, ибо она просто забила на все и осталась со мной. Мда, было неловко перед Тор, которая просто осталась смертная и залетела от меня, но и Лаки вскоре тоже показала, что скрывала иллюзиями свой круглый живот. Блять, так сильно захотелось снова убежать от реальности в другой мир, и пусть Марвел 11 подождет пару сотен лет. Но я что-то там намутил с браслетом и миром Фририн, и теперь мое паучье чутье на проблемы говорит, что я не могу пользоваться браслетом, пока одно из тел не сольется с телом в другом мире. Но в то же время ничто не мешало мне игнорировать кучу залетевших девок, что трахали тело, не да и сосредоточиться на том, что происходит в мире Фририн. Я даже впервые за 5000 лет существования в нем покинул место своего спауна, то есть эльфийскую деревню, в поисках приключений. Последний раз я это делал, когда был девочкой-демогном, и это оставило мне неизгладимую травму, когда я попал в цепкие лапки Зири, и в итоге она меня просто убила. С тех пор я, когда возрождался в этом мире, то строил огромную башню и вел свои будни как дармосед, посылая по делам только клонов. Но вот так сложились обстоятельства, что я хотел отвлечься от кучи беременных баб, у которых бушевали гормоны. Потому пришлось нарушить 5000-летнюю самоизоляцию и искать приключения и адреналина. И они, если поискать, то таки были в достаточном объеме. Вот, например, одно из королевств людишек каким-то образом умудрилось путем бессовестного инцеста породить короля, который был долгожителем. Все потому, что у него было много предков йольфов, и хотя их дети были им полукровками, у них в итоге получилось выиграть в лотерею, и этот король унаследовал все нужные гены, чтобы старение замедлилось в 10 раз. Однако из-за беспощадного инбридинга король родился альбиносом, у него был хреновый слух, и он был немного ёбнутый. Звучит очень знакомо. В общем, назову его Горынычем в честь Таргариенов. Так вот, этот Горыныч уже вторую сотню лет правит тиранией и страхом, используя свои неслабые по меркам людей магические навыки, чтобы завоевывать соседние королевства и отбиваться от покушений. Но у всех есть свои пределы, и Горыныч начал искать выход для народного недовольства, и естественно он начал травлю йольфов. Ну, не тех, что были у меня под крышей, из-за которых этого Горыныча могли бы моментально лишить головки. Отравил он тех свободных бессмертных йольфов, которые жили в отрыве от эльфов и моего покровительства. как бессмертные, свободные от моей тирании потомки, им приходилось жить в закрытых общинах, чтобы не разжижать бессмертную кровь, смешиваясь с людишками. И так уж получилось, что они накапливали знания о ремесле, магии и финансовом деле, отчего с ними практически невозможно было конкурировать простым людям. Начиная от кузнечного дела и механики вроде часов и заканчивая ткацко-портными и сапожниками делами, йольфы были просто элитнейшими мастерами, и естественно их мастерство оплачивалось большими деньгами. Также были всякие околобанковские организации йольфов для того, чтобы давать деньги в долг под возврат с процентами, и то, что они существовали тысячи лет, позволило им накопить приличные богатства, а магические навыки даже неправильно обученных йольфов из-за того, что они жили сотни лет, очевидно сильно превосходили обычных смертных. И как я ранее упоминал, жили они закрытыми обществами, не контактируя, а значит и не обучая простых смертных людей, чтобы не дай бог их детики не потрахались и не нарожали простых смертных полуёльфов, смерть которых это только полбеды, ведь больше проблем будет, если такой смертный полукровка начнет работать на смертных изнутри, подрывая обычный уклад жизни йольфов и сливая их секреты мастерства конкурентам. В общем, у Горыныча были претензии к йольфам, которые вот уж такие кулаки сидят на своем золоте и чахнут над ним почти как те ебаные гномы, но гномы далеко в горах, а йольфы живут в городе в своих элитных кварталах в роскошных поместьях. И похуй, что город тупо вырос вокруг этих поместьй спустя пару сотен лет торговли смертных с йольфами, отчего и стал богаче и круче городов без йольфов. Люди уже давно забыли, кто был первым, главное, что их деды тут родились и похоронены, а йольфы суки и кулаки. В общем, решил Горыныч натравить быдло на своих дальних родичей и сказал, что все беды от этих самых ростовщиков и надо что-то с этим делать, а то выпивают всю кровушку из честных смертных людей, яки сраные упыри. Мда, чет знакомо звучит. 57. Долго думал, как решать проблему с травлей йольфов, которые типа свободные. Но они же все-таки мои потомки, и похуй, что я о них вспомнил только когда мне скучно стало. В общем, я типа и не должен их крышевать открыто, но и как-то мерзко, что над ними издеваются людишки, которые с одной стороны тоже мои потомки, ибо блондинистых голов среди них дохрена, и я не сомневался, что большая часть это именно потомки полуйольфов. Тысячи лет прошло с тех пор, как смертные правнучата стали неотъемлемой частью человечества, и некоторые даже забыли, что они и сами с эльфами в родстве, утверждая, что люди изначально были такими красивыми блондинистыми и ясноглазыми. Нет, чистокровные люди были черноволосыми и кореглазыми все как один. Я даже думал, что они немного азиаты, но тут нет ни черных, ни азиатов, а просто люди, и вид они имели весьма невзрачный. Только полуэльфы, которые все рождались смертными и с круглыми ушами, могли похвастаться отлиным от черного цветом волосы и глазами помимо карих. В общем, все рыжие и блондины с русами это от эльфов. А вот золотовласые блондины с высокой вероятностью от йольфов, то есть от моих дочурок, а значит от меня. Уж больно это устойчивая черта у потомков Зирии. Так вот, думал я о том, как бы и рыбку съесть и на. В общем, не обидит и тех, ибо обе стороны фактически мои потомки и режут друг друга на потеху всяким ксеносам вроде демонов и драконов. И я решил, если я создам врага, против которого сплотятся обе стороны, то это решит проблему. Однако пришлось извернуться так, чтобы не убивать своих потомков самому, отчего пришлось извращаться и играть в очень грязную игру. Вдруг по всем королевствам, где устраивалась травля йольфов, повылазили башни высотой в сотню этажей. И Дозирия баловалась тем, что запечатывала всяких супермонстров в подземельях, которые тянули их силы в ожидании достаточно сильного воина или мага, что сможет зарубить ослабшую тварь. Я же решил быть немного оригинальнее и строил башни, в которых люди могли добывать ресурсы и артефакты, убивая монстров, которых спавнило ядро подземелья. Само ядро было моим клоном, который использовал по промеции, чтобы контролировать все здания башни и спавнить своих клонов, которые использовали заны, чтобы имитировать всяких монстров. Самым любимым занятием монстров было изнасилование авантюристок и превращение их в инкубаторы. Каюсь, мне было скучно, потому я не устоял и начал использовать подземелья, чтобы развлечься лично. Конечно, большая часть всяких гоблинов были порождены специально настроенным фруктом парамеции, отчего они были отдельными от меня организмами, но иногда я сам лично превращался в гоблинов, чтобы трахнуть какую-то уж слишком милую и смазливую девушку, или даже эльфийку, или гномиху. И да, молодые гномихи похожи на коротышек лоли с хорошими жопками и сиськами, что не свойственны человеческим детям их роста. В общем, сложно спутать гномиху и человеческую девочку, хотя они обе обычно милохи, пока не вырастут и не состарятся. И так я наслаждалась тем, что постоянно трахал авантюристок, которые шли в подземелье, чтобы убивать их обитателей ради выпалывающих из них металлов и драгоценных камней. Я их обычно вживлял во внеутренности гоблинов, и когда гоблины помирали, то подземелье поглощало их, оставив только лут в виде драгметаллов или артефактов. Да я в гоблинов пихал волшебные кольца и всякую бижутерию, которую мои клоны башни от скуки клепали для привлечения большего количества авантюристов. И в общем идея выгорела. Люди позабыли о ельфах и начали фармить драгоценности из башен, причем вначале всем сильно не понравилось то, что изнасиловали какие-то уродливые твари. И да те самые не клоны гоблины. Они долбили всех независимо от пола и во все отверстия. Я человек простой и справедливый, и было бы обидно, если бы насиловали только девушек, но я сам и мои клоны естественно брезговали даже смотреть, как тех мужиков наказывали за жадность наши порождения зла, потому для девушек у Инес был отдельные родильные палаты, а для мужиков другие родильные палаты. И да, мои гоблины были чем-то вроде ксеноморфов, а точнее лицехватов. Они долбили в любые отверстия, откладывали свою личинку, обильно смазывая это густой слизью с эффектом афродизиака, и в итоге личинка рождалась из любого отверстия помимо ртача в течение пары суток обильного потребления гоблинской слизи инкубаторами. И да, девушки рожали жопами гоблинов, и мужики тоже. Но, блять, они сами знали, на что шли, собираясь устраивать геноцид мирным жителям моих башен. Да и в итоге только мужики не возвращались в башни после того, как их пускали по кругу гоблины. Девушки же наоборот даже немного подыгрывали гоблинам, убивая всех кроме парочки и позволяя им накинуться на себя и хорошенько поиметь их во все отверстия, а все потому, что я сделал гоблинскую слизь не только афродизиаком и обладал всеми питательными веществами, чтобы женщины рожали за пару дней без последствий для организма, но и небольшим эликсиром, что немного омолаживал и был целебным зельем. В общем, мужики хоть и перестали ломиться в подземелья толпами, но девушки наоборот стали ходить туда как на работу. Они ведь не только сбором драгоценностей там занимались, но и доили гоблинова на ценный алхимический ингредиент, попутно удовлетворяя свои потребности и фетиши, которые неизбежно появлялись после того, как они под афродизиаками рожали задницами мелких гоблинов, что набрасывались сосать их сиськи, а потом еще и вырастали во взрослых за денек кормежки грудью, отчего они нередко сами становились жертвами своих мамочек, которые доили их, пока те сосали их сиськи. И вот прошло несколько лет существования подземелья. Принцесса Анна Горнична, да она дочь Горыныча, которой уже 40 лет, но ей никто не даст, кроме гоблинов, они всем дают независимо от пола. Так вот, принцесса Идуна тащит своих дочерей Анну и Эльзу в печально известную башню. Все они одеты в плащи с капюшонами и были очень скрытными, пока не забрались в самые глубины башни. Она посмотрела на дочурок и сняла плащ, обнадив обнаженное тело с одним только поясом, на котором висел меч. Ей было 40, но она выглядела едва на 25, а с пышных груди текло молоко. Она предупредила дочерей: «Одного обязательно оставьте в живых». «Конечно», — ответила Анна. Эльза раздраженно проворчала, краснея: «Мы уже не первый раз этим занимаемся, можешь не упоминать очевидные вещи». Мать насмешливо посмотрела на старшую дочь. У нее были светлые волосы, как у ее деда, вот Анна была рыжей, в то время как мать была с каштановыми волосами, а отец девочек был блондином с золотыми волосами. Хоть они и были потомками ельфов, они слишком разбавили кровь с людьми, отчего теперь золотой цвет волос – редкость для семьи Горыныча. Но это не помешало Горынычу родиться бессмертным мутантом, которые в истории появлялись только раз на 1000 потомков полуэльфов. «Они здесь!» – крикнула в предвкушении Анна. Она была моложе сестры и еще не успела присытиться к охоте на гоблинов и предвкушала вкус гоблинского эликсира, которым те так охотно делятся с девушками. Они убили всех гоблинов, кроме двух, и Анна допустила весьма грубую ошибку, забыв посмотреть под ноги, отчего ее голову схватил один из двух оставшихся гоблинов и начал трахать ее рот. Она поначалу сопротивлялась, но вскоре наоборот обняла обхватившего ее голову, будто коала коротышку. «Пусть, она должна усвоить этот урок», — прокомментировала принцесса, останавливая Эльзу от помощи младшей сестре. Сама принцесса, навалившись на последнего гоблина, села над ним, направив себе в киску огромный 20-сантиметровый член, который больше похож на третью ногу коротышки, и села на него, начав сосредоточенно трахать гоблина, пока не почувствовала, что тот кончает. Она резко встала, и Эльза, схватив член гоблина, начала дрочить член в небольшое ведерко, пока мать крепко прижимала пленника к земле. Гоблины были на удивление слабыми, но проблема всегда была в их численности, что в сочетании с самоубийственной тактикой не раз становилось причиной пропажи авантюристов за стенами башни на долгие годы, после чего те просто становились вечными инкубаторами, которые, если их спасти, еще несколько месяцев рисковали по своей воле отправиться в башню, чтобы снова забыться в постоянном извращенном кругу рождения гоблинов и изнасилований. Королева Анна и сама это прошла, став на полгода свиноматкой гоблинов, но это позволило ей обнаружить чудесное свойство омоложения и увеличения магического резерва. Она снова оседлала гоблина, и теперь она трахала его, намереваясь довести дело до конца. И гоблин с радостным визгом кончил прямо в матку принцессы Эйдуны, отчего она четко почувствовала, как по его члену в ее матку попало то самое злосчастное яйцо, или точнее икра гоблина. Она была затронута афродизиаком, потому ей стоило огромных усилий не отпустить гоблина, позволив ему трахать себе сучку. Она встала с члена и Эльза предвкушающе сменила мать, перехватив руки гоблина, чтобы он не вцепился в нее мертвой хваткой. Пусть они и слабы, но оторвать их от тела девушки, не повредив девушке, можно только убив. Пока Эльза трахала гоблина, мать Полшаканни и отрубила голову тому коротышке, что уже отложил в живот Анны столько икры, что тот раздулся. Анна тем временем продолжала теребить рукой киску, обильно кончая от оргазмов, и даже после того, как из ее рта вытащили 20-сантиметровый член гоблина, она не пришла в себя, мастурбируя под эффектом афродизиака. Но это был слабый стимулятор, отчего через 5 минут сознание девушки прояснилось, и она, сунув 2 пальца в рот, начала обильно выливать слизь гоблина из своего рта в подставленное матерью ведро. «Мама, помоги мне, я не хочу. Ты сама виновата, и тебе придется нести последствия своей неосторожности». Анна расплакалась, но Эйдуна была строгой, когда дело касалось охоты на гоблинов. Прошло 2 дня, в течение которых девушки охотились на гоблинов, несмотря на растущие животы, и доили их до суха, наполняя ведерко ценным алхимическим реагентом. Но в итоге они зашли в дальний коридор, вырезав там всех с гоблинов, и приготовились к тому, ради чего сюда и собрались. Все это время они использовали свою магию и пролучили подпитку от развивающихся в них маленьких гоблинов, отчего их резерв магии развивался сумасшедшими темпами, практически увеличившись вдвое за 3 дня. Анне же повезло сильно больше, и ее резерв увеличился в 4 раза. Но ей придется заплатить за это суровую цену. Первой родила принцесса Эйдуна, и гоблин присосался к ее сиське, пока она заботливо держала его как малыша. Это было легко для принцессы после того, как она непрерывно рожала гоблинов в течение полугода плена, и это позволило ей стать одной из сильнейших магов столицы. Она не раз испытывала искушение бросить своих дочерей и сыновей в логово гоблинов на полгодика, но понимала, что эти бесхребетные потомки сломаются, и только Эльза была чуть менее непригодной, чтобы унаследовать всю мудрость мамочки, ибо была сильным телекинетиком, даже освоившим очень редкий дар криокинеза на небывалом уровне. И вот Эльза со слезами на глазах родила своей узкой и неразработанной киской своего 3-го ребеночка гоблина и неохотно сунула ему сиську в рот. Это необходимый шаг для последующих процедур. Но от размышлений обеих девушек отвлек крик Анны, у которой был просто огромный живот, и она сейчас, сидя на корточках, кричала, пока из ее задницы вылазил гоблин. Она уже рожала 1 раз гоблина своей узкой киской и фактически потеряла девственность с гоблином, наплевав на возможность выгодного брака, как и ее сестра, собравшись идти по пути силы и осваивать магию. Но попка младшенькой была еще девственной, и рожать гоблинов для нее было просто невыносимо, несмотря на то, что они и сильно меньше обычных человеческих младенцев, спасало то, что слизь кожистого мешка, в котором они созревали в животе Анны, обильно смазала ее задницу, и мелкий гоблин выскользнул из вспотевшей девушки. «Блядь!» – выругалась младшенькая, пока ее мать забрала новорожденного, очистив его от слизи и ткнув ему в рот сиську, ведь это еще не конец, и душераздирающие крики Анны разнеслись еще 3 раза. Теперь каждая из девушек кормила по 2 гоблина, пока Анна с раскрывшейся жопкой смотрела в пустоту мертвым взглядом. Теперь она точно будет очень осторожна в следующую охоту на гоблинов. Тем временем маленькие гоблины за 1 день выросли во взрослых, особенно выросли их члены и яйца. Теперь настумала основная часть плана, ради которого и затеяли все это эти извращенки. Они вставили сипки в киски и задницы члены уже вполне взрослых гоблинов, и те рефлекторно начали трахать своих мамочек. Ох, в течение следующей недели нам придется только терпеть. Помните, через неделю они начнут метать икру, и нам лучше к тому времени быть в ясном сознании, чтобы от них избавиться. И как и ожидалось, слизь молодого гоблина не зря считалась самым дорогим эликсиром, который вообще не нуждался в обратке алхимиков и который сильно подстегивал развитие ауры и уплотнение маны. В общем, все уважающие себя могущественные волшебницы ходят на охоту за гоблинами. Даже некоторые экстремалы-мужики эти грешат, но в основном они покупают все реагенты у девушек. Именно поэтому три девушки доили гоблинов в ведерко, словно какие-то извращенные доярки. Гоблины первую неделю были очень слабы и не могли нормально схватить своих мамочек, отчего те спокойно вытаскивали их члены из себя и кормили их грудью, чтобы те давали больше слизи и не померли от истощения, кончая в них непрерывно несколько дней. Да и пока кормили грудью одного, они успевали его подоить, собрав очень дорогой реагента, потом меняли его местами со вторым, кормя его и надаивая новую порцию жидкого золота. Но девушкам сильно не повезло, ибо все гоблины, которые до этого их трахали, были клонами одного остроухого извращенца. И даже те новорожденные гоблины тоже были клонами, которые наслаждались материнской заботой принцессы и ее дочурок. Вообще Зон с самого начала следил за всеми дочерьми Горыныча и всех их хорошенько поимел, наградив их своими малышами. Но только Идуне он уделил очень пристальное внимание, потому что у нее были дочурки Эльза и Анна. И они были копиями принцесс-сестричек из диснеевского мультика «Холодное сердце». Эльза даже каким-то образом развила криаркинез. В общем, он уже не первый раз лично занимался тем, что развращал и развивал магический дар этой троицы, лично занимаясь двойной культивацией с Эльзой. Да тот гоблин, который долбил в ее киску, был Зоном, что превратился в гоблина. Он, конечно, менялся местами телепортом с остальными нгланами, трахая в киску и Анну с Идуной, но ему больше всего нравилась Анна. И он особенно уделял ей удовольствие, трахая ее с таким мастерством, чтобы девочка потеряла счет времени. И в конце концов он решил, что нужно забрать этих извращенок на личное воспитание, потому он начал расти в размерах, пока не стал двухметровым они. В это время все девочки спали, что, впрочем, не мешало гоблинам трахать свалившихся от усталости волшебниц, потому когда Эльза прянулась от того, что ее довели до очередного оргазма, она в ужасе поняла, что ее долбит огромный накачанный зеленый черт. Она постучала по руке мати, та в ужасе быстро поубивала всех мелких гоблинов, что трозали Анну и ее. «Не делай резких движений, Эльза. Похоже, у тебя родился уникальный мальчик, что мутировал в Ани. Это более сильный гоблин, и я только раз с таким трозалась, но оно того стоило. Когда он в тебя кончит, я попытаюсь его переманить к себе, а ты подготовь Анну, нам нельзя упускать возможность его хорошенько подоить». Ну, они начали новый круг извращенной оргии и теперь не стеснялись уже сами сосать мой член и пить мою сперму. Вообще, я устраивал этот ивент для очень понравившихся мне авантюристок, и в основном я не оплодотворял их в этом теле, ибо оно мое настоящее, и дети от этих девушек уже не будут клонами, но... В этот раз я хорошенько кончал во всех троих, доводя их до потери сознания от удовольствия. В итоге они очнулись только через 2 дня безудержной оргии. «Мам, я, кажется, забеременела», — заявила Эльза, поглаживая живот. «Что? Не может быть, от Ани еще никто не рожал. Но я чувствую, как мой резерв растет, как во время беременности гоблинами, но только в десятки раз быстрее». «Что?» После проверок Идуна и Анна начали уже самостоятельно затрахивать рогатого ебыря, пока и сами не забеременели. Я тем временем, присытившись этими извращенками, сделал их бессмертными, чтобы у них родились бессмертные дочурки, просто оставил им рогатого послушного телохранителя клона, а сам занялся остальными красивыми авантюристками. Но я еще не раз возвращался к им, чтобы их тщательно прокачать. 58. Прошло 3 года, на улице 2011 и краткое, и это значит что? Да началось вторжение Читаури. Так как я трахал и Лаки и Тор, и они мне уже по второй дочурке нарожали, то очевидно, что Танос как-то извернулся и организовал похищение Тессеракта и постройку портала без участия моей милой полуазгардочки-полувеликанши. Вообще, после того, как дочурки Одина нарожали деток, они как-то успокоились. Впрочем, не они одни разродились. Во-первых, родили Джин, Петра и Гвен, напомню, 2 последние – это мои сестрички, но не сводные. Кроме того, после того, как Старк тоже залетела на пару с Пипер, вопрос с деньгами для нашей семьи отпал. А Старк, на удивление, так и не смотрит на других парней. Наверное, потому что только у меня 25-сантиметровый черный ствол и выносливость машины для ебли. Остальные парни, как ни крути, до такого сверхчеловеческого уровня вряд ли дотягивают, поэтому у меня и нет конкуренции за самок. Самки просто не видят в них мужиков или сексуальный интерес после того, как попробуют мою мясную биту. Кстати, то, что Пипер затащила мать в постель, сыграло злую шутку, и я стал отцом моей сестры. Причем еще и отчимом для Гвен и Петры, что добавило нашей половой пикантности. С мутантами тоже получалось весьма весело. Роук тоже стала моей женой и родила пару девочек, а ее соседка Кити одного мальчика, у которого уже был забит гарем на пару десятков девочек из мутанток, и это только сейчас, пока ему около 2 лет. Кроме того, даже те две милые лесбияночки Юкио и сверхвуковая что-то там тоже со мной трахаться начали, и очевидно, что они хотят себе завести деток, как и все их ровесницы, что со мной потрахиваются в групповушках с Джин, Кити и Роук. Но вот уж незадача, лысенькая уже второй дочуркой забеременела, пока Юкио только первая, начинали они только потому, что Юкио хотела почувствовать себя мамой. Мда, неловко получилось, но сверхзвуковая на меня не обижалась, а наоборот сказала, что мой член ей нравится и чувствуется почти так же приятно, как фистинг от Юкио. Мда. В остальном Фиска и Фелиция тоже связывались и провели со мной несколько групповушек по старой дружбе, пока не залетели девочками. То, что я со Старк в браке, конечно, сделало наши отношения немного неловкими, ибо они ни разу не бизнес-партнеры, но все бабы хотят детей, потому Тоня никак не мешала мне общаться с моими бывшими. Кстати, Лизи Ален родила 2 мальчиков и женилась на Нормане Осборне. Мда. Теперь все другие женушки Нормана ухаживают за моими сыновьями, точно так же тренируя своих дочурок спать и обслуживать моих сыновей, как и Гвен с Петрой обслуживали и меня. Я это все веду к тому, что мне реально не поебать, что с этим миром случится. Потому как только вылезла армия Читаури, я создал несколько сотен металлических клонов и их логиями просто снял все железо из мяса киборгов Читаури, и они этого не пережили. Магнета нервно курит в сторонке, сучки. Я, блять, логия металла с магией из мира Аватара, а не хуй собачий. Получив в мои загребущие лапки тессеракты камень разума, мне пришлось пройти через самую тяжелую битву, с которой Танос и рядом не стояла. На меня насели и месяцами трахали древние, Локейтор, а у них всех личико актрис, на которых у меня в подростковом возрасте шишечу и одымило, и тела 2-метровых мускулистых амазонок. Не смотрите, что Стрэндшмак, она ебанутый маг, что бьет в ебало энергетическими саблями и своим кунг-фу, так что она была очень подтянутая и с кубиками пресса не менее соблазнительными, чем у 2 других асгардочек. Трахали они меня долго и даже щебеременели, не собираясь при этом сдаваться, но я держался. А потом пришли 2 паучихи и всех наказали. В смысле, я все же остался при своих 2 драгоценных семейных драгоценностях, то есть с камнями бесконечностями, а нужны они мне. Естественно, ебануть на этом конце портала и эвакуировать всех моих вайфу. Но для начала, как только я собрал раздробленные кости таза, я начал рассчитывать камнем разума портал, что вытянет мне кору из мира Аватара. Вытащил и выебал до смерти мозги Равы в моей миленькой черной жопке. Теперь у нее нет шизы, и она вполне себе обычный человек с 4 стихиями, а не сраный дух света, что навязывает всем порядок и не может жить без хаоса, что ее уравновесит и даст смысл существования. Далее вытащил Азулу как мою самую любимую любовницу из иных миров. Трахались с ней очень долго, и ей было плевать на то, что я выгляжу как жираба с ростом 155 сантиметров. Хотя хуй на 5 сантиметров длиннее и на 2 толще ей очень понравился. В общем, после недельного загула вытащил Тоф, и вот она уже жаловалась, что я слишком жирный. В смысле, это она узкая для моего огромного черного ствола, но мы сделали все, чтобы притереться друг до друга. Потом пошли Тайли и Мей, Катара и еще куча остальных девочек и моих любимых дочурок и внучек из мира Аватара. Пока всех перебросили и перетрахали, месяц прошел. В мире Старков, на удивление, мало людей, которых я реально мог вытащить, и то из первоначальных любовниц только Санса, Ариади и Нерис Смии остались мне верными до конца. Большинство остальных погорели на том, что трахали своих детей. Мда, я, конечно, осуждаю. Да полностью осуждаю. Но моих дочурок, которые тоже были моими любовницами, я в мир Марвел все же перетащил. Ну, они же дочурки Джона Сноу, они не дали, потому мне можно ни о чем не париться. Как разобрался с родственниками мира Старков, взялся за One Piece. И да, большие сучки были большими сучка даже в мире Марвел. Но я, естественно, освоил фрукт Бранди Ворлда и переделал его на магию, так что я раздувал свою сосиску, и даже Черная Мария, у которой рост 18 метров, не ушла ненаказанной. Правда, трахать ее 2-метровой елдой не совсем удобно без телекинеза. Кроме того, те, кто был поменьше, вроде Широхаши, что сохрала фрукт, превращающий ее в человека, и Ямато, тоже вполне себе заслужили наказание за то, какие у них огромные жопки, которыми они меня чуть не раздавили при призыве в этот мир. Пусть я неуязвим, но, блять, я не герой гаремной комедии, а у них не те габариты, чтобы исполнять этот прикол. В общем, большие сучки были жестоко наказаны. Валентин, моя самая любимая девочка, с которой даже им не стояла рядом по надежности, быстро организовала всех наших деток и потомков для переброски в мир Фририн. Тем временем Азула, Дейнерисы им мерились пиписьками или что там у девок вместо них, в общем обсуждали, кто из них главная жена и кто старше. Но всем было одинаково сложно назвать цифру своего возраста, потому спор перетекал всегда в другую тему. В мир панды я не совался. У меня там померло две жены, а дети полностью устроились в мире и завели нормальную семью. Я просто не мог прикоснуться к этому, ибо это осквернит все хорошие, что у меня было в том мире. В общем, моим деткам-эльфам в мире Фририн пришлось по-быстрому обучать целую толпу пришельцев с иного мира местной магии, а я Зод постепенно трахал всю эту толпу, вплетая в их геном эльфийское бессмертие. Доказано, что обычные люди не сразу становятся заторможенными как эльфами, но уже 100 лет спустя они вполне себе отращивают нужную энергетическую требуху по шаблону эльфийских генов, и их разум становится менее затронут старением души. Это был некий закон этого мира, который заставил меня сделать этот мир основной базой. В мире Марвел много возможностей, но также дохрена проблем, с которыми несовместима мирная жизнь. Мои девушки из мира Марвел за эти несколько лет много думали о будущем, и в общем только Лаки, Тор и древние все еще держались за этот мир, а остальные смирились с мыслью о том, что нужно начать сначала. Спящий в глубинах планеты Селестиал не обещал ничего хорошего, а так как Танос не смог получить 2 камня бесконечности, то и геноцида не случилось, отчего уже в 2020 году Селестиал взорвал планету Земля изнутри. Повезло, что мы со Старк начали терраформировать Марс, и еще в 2019-м почти все люди заебались из-за постоянных землетрясений и цунами, сбежав через портал, испиженные у Читаури и изученные из Старк Индастрис прямиком на Марс вместе с большей частью флоры и фауны. Не обошлось и без всяких радикалов, что не собирались покидать свои земли и грозились ядрин батонами и прочей инопланетной техногадостью. Но я, блядь, не доктор, чтобы лечить такие запущенные случаи. Сгинули, ну и хуй с ними. Нам же проще и меньше воздуха тратить на этих самых радикалов. В остальном лаги очень сильно ускорили терраформацию Марса, и неудивительно, ибо я был практически бесконечным источником воды и растительности, что занималось фотосинтезом воды в кислород. Вскоре Красная планета обзавелась озоновым слоем, морями и континентами, которые вполне себе эффективно осваивали все, кому не лень, включая мутантов, людей, магов и т.д. В общем, жизнь на Марсе наладилась, но не в галактике. Вскоре вылезла Хила, и я ее затрахал да потер желание чудить. Один помер, Асгардом правил Тор, так что я, когда вытрахал дурь с богини смерти, попутно накормив ее, обласкав и подлечив, начал капать ей на мозги, что не заслужили они такую милоту и красоту, и что я ее себе заберу. Хила смотрела на меня немигающим взглядом своих зеленющих глаз, но я был кремнем, и в итоге все же утащил эту маньячку в мир Фририн, где она стала богиней смерти. Не какой-то, блядь, полусмертная и непонятная, блядь, натурально богом. Вообще в этом мире недавно появилась богиня жизни, что проповедовала моральные нормы и много чего еще, что адекватные люди и так соблюдают, но как-то мало адекватов в магическом средневековье, в этом и суть средних веков. Богиня тужилась, вела этих дебилов к свету против демонов и распространяла свое писание, которое использует энергию воли людей для исцеления ближних. Я сам попробовал почитать ее священное писание, и оно реально работало, как-то связывая меня с какой-то магической системой, что тянуло из меня энергию воли на воплощение чудес вроде исцелений. Интересная вещь, но по-настоящему в ней разобралась только Хила и стала богом именно потому, что создала себе такую систему, и вот же вредина, не делится. Но я все ровно о ней заботился, пусть она пару раз и зарезала меня в моем эльфийском облике, но в итоге мы потрахались, и она смирилась с тем, что я это я. Моя тушка не до тем временем отключила неуязвимости и ее скрутила в трубочку, впитав в мое основное тело, добавив ко всему прочему концептуальную неуязвимость, что не работало в этом мире, ибо тут нет доступа к измерениям мутантов, но я тоже не пальцем деланный, и в итоге научился запитывать свои мутантские силы от местной магии, что ничуть не хуже космической энергии селестиалов. Хила также переписала всю темную магию Асгарда на местную магию и вполне себе нормально осваивается. Однако меня напрягает то, что она отлавливает демонических лоли, и они ее слушаются и учатся на Валькирии охуеть. Главное, чтобы они не дезертировали, а то мне уже жалко будущих предателей. Тем временем я сам того не заметил, погрузившись в обучение деток, как Зирия нашла себе ученицу из обычных людей. Вспомнил я о Зирии, когда она пришла ко мне и сказала: «Я взяла себе ученицу из людей». И, ничего, еще появился король демонов, что истребло ед земли с ельфами и людьми. Эх, не сидится им, блять, на месте, лезут демонам в жопу, учат плохому, а потом те начинают играть в реверс-инжиниринг. Зирия просто развернулась и телепортировалась. Вот же сучка, ни здрасте, ни до свидания, ни потрахаться пару недель в ряд. В общем, я почесил свое эльфийское ухо. Блять, она это специально же, она распалила во мне интерес к своей ученице, чтобы я ей устроил проблемы. В общем, меня сожрало любопытство, и я очень обиделся, когда увидел помирающую 150-летнюю старуху вместо молоденькой ученицы Зирии. Но все сгладило то, что там была одна лопоухая милаха. Пам-пам-пам. Появился я посреди комнаты, поставив руки в боки и посмотрев на направившую на меня посох Фририны рыжую старушку. «Эй, вы че дубинками в меня тычите, как какие-то варвары? Я же крестный фей. Мы с твоей пра-пра-пра-пра. Может, еще раз про бабкой Сельмой в одной песочнице играли, а еще моя пра-пра-пра-пра. И еще много раз про бабка учитель твоего учителя. Так что я свой, Зирия». Устало вздохнула старуза, отправив посох в пустоту. «Мда круто, я настолько отстал от магии, что не в курсе, зачем им дубины и куда они их прячут. Дожился. Но поддержать разговор надо. Да-да-да. Моя любимая постельная грилорчка такая заявилась ко мне и ехидно так, как только она может говорить, а у меня есть ученица. И пропала. Я, честно говоря, такого от нее не ожидал. Она, конечно, любительница возбудить, но не дать но. За 4000 лет с нашей последней встречи она, кажется, совсем отбилась от рук. Нужно будет ее связать и наказать. Пока она мне еще трех дочурок не оформит». Обе девушки уронили челюсти. «Фририн, убей этого извращенца. Не смей. Я, возможно, твой прапрапрапрадедушка. Нельзя обижать старших». Фририн сразу опустила посох и беспомощно посмотрела на раздраженную Фламе. «Ладно. Меня зовут Фламе, и я собираюсь умереть. Это Фририн. Возможно, твой потомок. Теперь мы знакомы, а ты утолил любопытство, так что давай вернись туда, где пропадал всю эту вечность. И дай мне спокойно помереть». «Нет», — сказал я, и Фламе окутал свет, вернув ей молодость. Она удивленно посмотрела на меня, а потом на улыбающуюся как кошку Фририны, вздохнув, прошипела сквозь зубы. «Зирия, я тебе отомщу». В итоге мне пришлось инсценировать смерть Фламе, а ее молодую тушку перекрасил в блондинистый цвет волосы, поручили Фририн притворяться скорбящей по учителю лет 10, для нее это даже не вопрос. В общем, учитель сказала, она сделала. Тем временем мы с Фламе поселились в лесу в хижине. Не прошло и двух лет наших совместных подколок, как мы напились, и я трахнул пьяную Фламе. Она наутро пожалела. Потом еще через недельку пожалела, а потом мы просто трахались, ибо девка поняла, что умереть в 150 лет с приемной дочкой эльфийкой — это, конечно, круто, но и для себя пожить тоже надо, и наконец-то решила всласть натрахаться, и все было хорошо, пока она не залетела. «Ты же, эльф, это же невозможно, да? Мы 3 года старались, так что это и твоя заслуга тоже. Мою первенькую мы с женой только после 5 лет заделали. Ты, я уже начинаю скучать за учителем и Фририн. Почему ты не можешь быть как нормальные эльфы и забыть о мне годиков на 50? Ну, мы еще должны воспитать нашу дочурку, так что тебе от меня не отвертеться по крайней мере лет 400. У Фламе злаз задергался. «Ты же, случайно не сделал меня эльфом?» «Да нет, что ты». Фламе с облегчением вздохнула. «Ты теперь эльф. Почти то же самое, но без длинных стильных ушей. Вон даже волосы у корней растут золотые». Фламе шлепнула себя по лбу, осознав, что это не я ее незаметно подкрашиваю, а у нее реально теперь золотые волосы. В общем, она перегорела и отдалась мне на поругание. А я и раз наконец-то дорваться до сладенького молоденького тела девушки-волшебницы. А когда вернулась Фририн, то ее встретила выглядящая на 3 годика остроухая блондиночка, которая радостно начала таскать сестричку, объясняя, что и где у нас на огороде растет и в сараях живет. «Это вообще кто?» — спросила она у покрасневшей как помидор Фламе, оттолкнула в меня пальцем и со слезами пожаловалась. «Это все он. Он меня вообще заездил. Ну, я мог бы поспорить, ибо последние лет 5 она всегда сверху. Даже пару раз пришлось нашей Заре объяснять, что эта мама просто на папе как на лошадке скачет, и пообещать покатать потом мелкую. И да ее катала только мамочка Фламе, а то она еще когда у меня училась магии, уже поняла, что я своих дочурок не стеснялся обучать ки-методом двойной культивации. И да она тоже обучалась ки-методом двойной культивации аури за компанию. Так мы и жили с Фририн лет 300, пока все же не наступило обучать Зарю управлению ки. Фламе меня уже за эти 300 лет раз 100 пыталась придушить, но она все же любит нашу дочурку, как и ее младшую и среднюю сестренку. Ага, я наделал Фламе еще 2 девочек, чтобы смягчить ее неприятие моих методов обучения. В итоге она сама поняла, как полезна ки и аура, и что по-другому эльфы будут лет 500 учиться всему этому, а у моих деток шило в жопе от мамочки. В общем, потрахались мы с Зарей. Да я назвал ее в честь Зарии, но уже на свой манер. И Зарии похвасталась своей старшей сводной сестричке Фририн, что она теперь не девочка, а настоящая женщина. И блять, Фририну не все подробно разузнала, загоревшись желанием изучить новую магию ки. И блять, если вы не поняли, то Фририн настоящая маньячка изучения магии, и ей особенно нравился процесс ее изучения и поиска. А то, что Флами и я ломались, раззадорило ее не на шутку. И вот однажды я сплю, а на меня уже привычно садится покататься Заря. Разбаловал я ее и начал в получ не трахать, от чего не сразу понял, что сиськи у Зари не третий размер, унаследованный от мамочки, а первый. Блять, меня изнасиловала Фририн. Причем очень няшно, так корча мордашку от обуреваемых ее удовольствий. В общем, как любой нормальный мужик, которого насилует фэнтезийная эльфичка, я расслабился и получал удовольствие. Фририн была неуклюжая и неопытная, отчего трахались мы полчаса, прежде чем нормально кончить, и она вымоталась, так и уснув верхом на мне с моим членом в киске. Я поглаживал ее волосы и ушки, пока и сам не вырубился. Проснулись мы от того, что Флами сорвала с нас одеяло и застала свою ученицу с поличным. «Ах ты, ублюдок! Проваливай из моего дома! Ну, Флами, меня изнасиловали!» Флами посмотрела на скрутившуюся клубочком, словно котенок, Фририн, в которой все еще торчал мой член. «Кобелина, мама, это я виновата, я сказала сестренке Флами, что сама так делаю иногда, когда папа спит, и я его не хочу будить. Она просто хотела изучить магию ки». Флами потерла брови и накрыла спящую Фририн, и, найдя бутылку, набухалась, после чего стащила Фририн с моего члена и трахнула меня, поцеловав и обдав своим перегаром. А потом и сама уснула на моем члене, позабыв о проблемной ученице. В общем, с тех пор мы с Фририн вполне себе нормально трахались, а после она родила мне милаху с серебряными волосами, решив, что теперь будет строить дом, чтобы там учить свою дочурку. Не прошло и 300 лет, как Фририн привела дочурку, чтобы она училась у меня, а сама пошла домой, забыв о дочери на сотню лет. Я просто охренел потом, когда узнал, что пока я трахал нашу с Фририн дочь, она сходила за хлебом и убила владыку демонов, а потом бросила своих товарищей по банде и путешествовала 49 лет, пока не решила навестить меня и дочь. И вот она зовет меня, Флами, и наших четырех деток посмотреть на звездопад вместо с бывшей командой героев. Это отличная идея, Фририн. А ты, кстати, не трахалась с Гемелем? Нет, у него крошечный. Умница, Фририн. Если захочешь, то всегда иди ко мне, я тебя порадую со всем старанием. Да, я знаю. И схватила меня за член, потащив в спальню под смешки своей дочери и ее сестричек от Флами. В общем, она все еще мой миленький сонный котенок, который очень любит горячие сливки своего папочки. 59. Посмотрел я на этого Гемеля. Он реально мелкий. Нет, он, конечно, наверное, был крут в молодости, но сейчас не выше гнома Айзена. Айзен, кстати, посмотрел на меня и дрогнул, расширив глаза, а потом успокоился. Наверное, увидел мою скрытую ауру. Ману даже Зири уже не видит. Кстати, мои девочки под присмотром Флами тоже тут ходили на фоне и шокировали Гемеля тем, что там среди блондинок бегала седая синеглазая копия Фририн. Он спросил, и та сказала: «Это Сельма, моя дочь, ей 600 лет». «Ах, понятно». Похоже, Гемель наконец-то осознал, почему у него не было шансов на что-то с Фририн. Тем временем эльфийка реально привязалась к своей банде. Она даже спросила Гемеля, хочет ли он снова стать молодым, ведь я омолодил Флами раньше прямо при Фририн. Но Гемель сказал, что у него осталось только одно незаконченное дело в этом мире, и он собирался закончить его через неделю. Так и произошло. Мы все толпой посмотрели на звездопад, а потом хоронили Гемеля, пока Фририн плакала на груди у Сельмы, жалуясь, что забыла, как быстро стареют люди, и как она сожалеет о том, что не узнала Гемеля лучше. Потом еще 10 лет мы выводили Фририн из хандры, прежде чем она получила письмо от священника Хаутера. Туда пошли только я и Фририн. Почему увязался? А вдруг твой друг попросит бессмертия, я его быстро подлечу и сделаю Йольфом. Главное, чтобы ты опять не грустила. Она посмотрела на меня растроганным взглядом и бросилась обнимать, зарывшись лицом в грудь. Спасибо, любимый. Я всегда рядом. Я знаю. Так вот, немного постояв, мы пошли дальше. Сама Фририн уже давно знала о моей первой жене Зельде, мы даже устроили групповушку с Зири и Флами, в нее втащили, где-то напившись, прилипла к блондинке и вылизывала учителя, насыщая свои скрытые желания и потакая фетишем. В общем, Зири была смущена тем, что ее приемная дочь призналась, что не женилась, потому как любила только ее, а меня трахнула только потому, что я ее копия, но с членом. Эй, обидно, это же я ее трахнул. Хотя, она напилась апортом. Нет, все же меня нагло изнасиловало Фламе, а я отбивался, защищая свою честь как мог. Так и запишем в мемуарах для наших потомков. В общем, Фририн была частью нашей большой семьи и пусть не была со всеми знакома, но многие ее знали и готовы были помочь младшей жене их папочки. Просто сама Фририн всегда была у себя на волне. Она была совсем обычным эльфом без нашего семейного шила в жопе, но в то же время милой и любящей как котенок, отчего ее обожали все без исключения, наслаждаясь ее забывчивостью и ленивостью сонной кошки. И вот мы навестили папа, и тот вначале попросил Фририн взять в ученицы девочку, что была сиротой гражданской войны. Но когда та отказалась, он дал ей гримуар, в котором сокрыт секрет бессмертия, и попросил ее продлить ему жизнь хотя бы на пару лет, чтобы он мог воспитать Ферн. Фририн попросила меня исцелить этого алкаша, и я ему, конечно, поправил убитую печень, но сказал, что я не смогу помочь деду с его проблемой, и только Фририн решит его проблему. Дед поблагодарил за то, что теперь у него печень не отваливается, но все ровно четко знал, что скоро помрет. Он же все же лекарь, да и жить он не хотел, и только хотел сбросить ответственность за сиротку на Фририн. Вот это и была та проблема, о которой я и говорил, и которую может решить только Ферн. Вообще девочка была стеснительной и молчаливой, но сильно старалась развить свою магию, пытаясь отплатить Хайтеру за то, что он ее приютил и позволил жить, дал смысл ей жить. В общем, я проникся к ней и начал тоже о ней заботиться, но девочка неловко краснела, когда я ее расчесывал, как и Фририн, и заботился о них, как о моих детках. Я отстроил нормальную ванную, и мы не раз с Фририн тащили в нее Ферн, чтобы вместе купаться в ванной. Поначалу Ферн чуть ли не в обморок падала от смущения и возмущалась тем, что ее насилуют, но в итоге поняла, что я просто не заинтересован ее худосочным телом, и обиделась. Прошло 4 года, и старик все же помер. Я спрашивал его, не хочет ли он, чтобы я его омолодил тайно и подменил его трупом фальшивкой, но он упертый баран с маразмом. В общем, моя Фририн плакала, как и моя Ферн. Я их утешил, их, и они решили двигаться дальше. Фририн все же взяла Ферн в ученицы. Ферн было 13 лет, и она не могла понять, почему Ферн живет так беззаботно и безответственно. Однажды Фририн получила задание по очистке статуи Химеля, и я ей помог, подновив и превратив бронзовую статую в латунь, которая сияла золотом и не покрывалась ржавчиной из-за легирующих добавок. Не зря же я логия металлов, а не конкретного металла. Неплохо было бы украсить все вокруг. Заикнулась старушка, и Фририн переклинила. Вот хочет она голуболунку, и все, и начала искать, а на 6-й месяц Ферн немного начала понимать, как глубоко она попала. Она терпела, но все же спросила у меня: «Мистер Зон, зови меня папочка». «ХМФ, я серьезно, мистер Зон, почему мы с вами нормальные, а Фририн рассеянная?» «Ну, смотря что ты считаешь нормой, я своих деток воспитываю жить в моем темпе, но это совсем не нормально для моих родителей и других эльфов, они как Фририн, так что она нормальная, а я нет». Не признавая это с улыбкой: «Это жутко. Ну ты ж он все ровно меня любишь, несмотря на то, что я ненормальный. Не говори такие смущающие вещи так внезапно. Ох, Ферн, такая стесняшка. Иди сюда, я пощупаю твои сисечки, они, кажется, уже первого размера. Насилуют». Пискнула затисканная милаха, но настроение у нее поднялось, и она еще месяц бодро бегала за Фририн, пока не нашла ту самую голуболунку. С тех пор всегда, когда Ферн унывал, и я ей тискал сисечки, и она заряжалась мотивацией, чтобы терпеть неторопливую Фририн. Кроме того, она перестала стесняться своих сисек в ванной, чем заставляла Фририн смотреть на непрерывно растущие округлости с задумчивостью, наминая свой первый размер. А еще Ферн начала шликать, причем пару раз подсматривала за тем, как я трахал мою милаху Фририн. Так продолжалось до ее 15-летия. Фририн побежала искать подарок для Ферн, увлекая за собой эту любопытную кошку. Я же тем временем думал, как же удивить мою милую синевласку. И в итоге: «Кот, что он тут делает? Записка, ты мой подарок». Ферн была просто в восторге и тискала кота в своих сиськах, пока не вернулась Фририн. «Что это?» «Подарок Зона. Понятно. Пошли побалуем себя сладким». В общем, я так и провел целый день котом, а на утро голая Ферн проснулась на голом мне. Визга было, а я просто встал, потянулся и превратился в кота. У нее челюсть отвисла, но она быстро сориентировалась и начала выедать мне мозг, требуя научить, позабыв о том, что сидит голой на корточках перед мной и мне открыт шикарный вид. В общем, я позволил себя уговорить, за что она меня схватила и затискала в сисках. Мне надоело это, и я схватил ее сосок, начав сосать его шершавым языком. «Ах, нет, я не твоя мама, мистер Зон, прекрати». Но сама тем временем начала яростно шликать, пока не кончила, развалившись с пустым взглядом на кровати. Она повернула голову и посмотрела на Фририн, что спала рядом, и даже ухом не повела, а потом чунула мне вторую сиську, и я снова помог ей спустить пар. Потом я научил ее становиться кошкой, но больше Вивоферной Фририн понравилась промежуточная форма, когда у них вырастали кошачьи ушки, и если у Ферн все было мило, то у Фририн. А почему не пропали эльфийские ушки? У нас по две пары ушек, это странно. Прокомментировала свои наблюдения Ферн, прежде чем доучивать заклинание, что я перевел на руны до конца. Таким образом, Ферн со временем привыкла использовать меня для самоудовлетворения, и однажды в ванной, которую я магией строил в пути посреди глуши, чтобы мыться, я сказал: «Ферн, тебе уже 16, и ты совершеннолетняя, Ферн». «Ну, вообще-то по закону я стала совершеннолетней в 14 лет». «Вы что, не знаете законов королевства?» «Да, я знаю только нормальные законы, которые не придумали какие-то варвары, так что тебе сейчас 16, и ты можешь заниматься сексом по согласию». «А? Чева, я хотел тебя обучить магии, которой учил Фририн, когда ей было 300 лет. Это аналог 16 лет для эльфов». «Чева, магия? Причем тут секс? Необходимо, чтобы мы слились, и я пропустил в тебя свою энергию, и ты в это время должна запоминать, как это чувствуется.